Благополучно добравшись до места назначения, капитан усадил обеих дам в коляску лорда Бенедикта, проверил их вещи и, сердечно простившись с ними, возвратился к часу дня в Лондон, как и предполагал. Леди Цицилия, расставшись накануне с Дорией, не пожелала примерить при ней ни одного из привезенных костюмов и платьев, сказав, что выберет что-нибудь в дорогу сама и приладит, если будет надобно. Остальное возьмет деревню и там с помощью Дории постарается пригнать по фигуре. Дория не спорила, так как не хотела ничем отнимать силы у леди Цицилии, силы которых, как она полагала, ей понадобится немало для предстоящих испытаний. Увидев леди Цицилию, одетой так артистически и именно в то, что она наметила для ее первого появления в деревне, Дория была удовлетворена и успокоена, найдя в этом верный признак большого самообладания. Сейчас, впервые за 25 лет, выехав за город, впервые сев в коляску, леди Цицилия думала не о капризе судьбы, выносящей ее на поверхность из той клетки труда и одиночества, в которую она считала себя навек заточенной. Она думала все о том же, все о тех же словах лорда Бенедикта в письме, о ее вине перед братом, перед любимым и нежным существом, которого она сделала еще более несчастным, лишив его своих забот и любви. Вся ее воля сейчас, вся любовь и надежды собирались вокруг племянницы. Она жаждала дать ей и ее будущим детям то, чего лишила своего обожаемого брата. Леди Цицилия не думала о том, чего ее лишили люди. Она не ощущала себя именинницей, которую жизнь вознаграждает по достоинству. Она думала только об Алисе, об этой молодой жизни, которой она может быть полезна. За Генри с того самого момента, как он уехал к лорду Бенедикту, леди Цицилия перестала волноваться. А встреча с капитаном Джемсом, который сохранился в ее памяти подростком, она думала мало, как вообще мало думала о прошлом, об обидах, причиненных ей семьей мужа. Она все и всем простила, но себе не могла простить лишних страданий брата. Вся под воздействием этой мысли леди Цицилия жаждала поскорее увидеть Алису и притворить в дело энергию своей любви.